Пролог 5 ноября 1613 года, Исфахан. «Вах! Вот и все, что смог воскликнуть Шаханшах Аббас, когда его посол, вернувшись из Москвы, вскрыл ящик с ружьями». Примечание. «Вах!» – непереводимое междометие, характерное для многих кавказских языков и Персии. Шаханшах, персидское Шаханшах, царь царей. Традиционный древний титул Персии, в архаичной форме известный еще у сасанидов в 221 году нашей эры, является прямым аналогом европейского титула император. Аббас I Великий, 1571-1629. Самый выдающийся правитель Персии за всю историю ее существования. Правил 42 года, с 1587 по 1629 год. Создал регулярную армию, пехота с аркебузами и пушками. Нанес серию поражений османам, шибанидам, великим моголам и даже португальцам, отбив у них остров Армуз. Ударными темпами строил дороги и мосты, ирригационные сооружения и шахские мастерские. Украшал и развивал города. Создал режим наибольшего благоприятствования торговли, что способствовало ее небывалому расцвету. Боролся с аристократией Кызылбаши, резко сократив численность феодального ополчения и уменьшив его влияние. Всецело покровительствовал крестьянам и ремесленникам, облегчая налоговое бремя. Отличался удивительным уровнем веротерпимости, исключая суннитов. Персия во время его правления достигла зенита своего могущества. Единственный недостаток заключался в том, что он не смог должным образом подготовить наследников, большую часть которых сам и вырезал. Так в московском арсенале упаковывают все ружья, принимаемые на хранение, произнес посол, после чего деловито снял фиксатор, достал ружье и передал его Шаханшаху. Осторожно, все сильно в масле. Зачем? Чтобы защитить от ржавчины. Такое оружие, по словам императора, может лежать десятилетиями без вреда для себя. А вот это что? Указал Аббас на небольшой внутренний ящик в ружейной таре. Здесь лежат штыки. Они идут в комплекте с ружьями, а потому находятся внутри тары. Штыки. Что такое штыки? Заинтересовался Шаханшах. Клинки, позволяющие превращать ружье в короткое копье. Смотрите. С этими словами посол извлек штык и легким движением руки насадил его на ствол ружья. Как вы видите, он не мешает стрелять и позволяет встретить врага последним залпом в упор. А этими короткими копьями удобно драться, выглядят они неказисто. Это так, кивнул посол. Я тоже не был впечатлен их видом, но в Москве мне провели демонстрацию. Я выставил своих бойцов с саблями против воинов с такими копьями, и мои люди просто ничего не смогли сделать, просто не подступиться. Но там, правда, были хорошо обученные бойцы, крепко держащие строй. «Ха!» – многозначительно произнес Аббас. Кроме 10 ружей и комплекта штыков, стандартная тара обязательно содержит комплект запасных частей для ремонта, 10 наборов для чистки и ухода, а также удвоенный комплект ключей к замку. Московский арсенал очень строго следит за состоянием и комплектацией таких вот ящиков. Махнул рукой посол в сторону небольшого штабеля с ружьями. «Ты говоришь так, словно это не подарок», — после небольшой паузы произнес Шаханшах. «Это подарок. Император дарит 300 ружей, предлагая испытать их в бою. И если Шаханшаху они понравятся, предлагает покупать для перевооружения своей армии и врагов ваших врагов». Дмитрий решил подложить англичанам и прочим французам свинью галактических масштабов, а именно взять и начать вооружать вполне современным оружием азиатов до того, как их подомнет под себя Западная Европа. Красиво? Конечно. Великий правитель стремился делать великие дела на публику, по крайней мере. А так, если отбросить реализацию масштабных геополитических планов, Дмитрий просто стремился заработать денег. Много денег. Очень много денег. На 1613 год Балтийский торговый канал оказался изрядно затруднен из-за войны между Швецией и Данией. Редкие корабли англичан, голландцев и испанцев – вот и все, что видели его порты уже несколько лет подряд. Да, пробные партии ружей приобретались, но пока особенно не рвались осуществлять массовые закупки. Дмитрий это объяснял для себя тем, что особой нужды не было. Вот когда вспыхнет новая волна религиозных войн, то да, заинтересуются. А пока Европа с натянутой улыбкой реагировала на промышленные товары, сделанные на Руси. Требовалось время для укрепления репутации и начала внятных продаж. 10, может даже 20 лет. Но Дмитрий столько ждать не хотел, не видя в этом смысла. Поэтому, воспользовавшись удачно подвернувшимся посольством из Персии, он решил разыграть эту карту. Для обеспечения своих амбиций в области международной торговли оружием император развернул к 1613 году Московский оружейный завод, наверное, наиболее технически и технологически развитое предприятие мира. Головной комплекс с сотней сотрудников осуществлял окончательную сборку, сортировку и приемку. Непосредственное же изготовление лежало на 23 цехах, разбросанных по окрестностям Москвы. 500 сотрудников, 32 водяных колеса, 43 ветряка и 150 воротов конного привода. А вместе с тем разнообразные токарные и сверлильные станки, кривошипные и винтовые прессы, кузнечные механические молоты, обеспечивающие радикальный рост производительности труда на паковке и так далее и тому подобное. Но главное – стандартизация всего и вся, строгий взаимоконтроль и самое обширное внедрение конвейерных принципов. Примечание. Дробление операций на более простые с узкой специализацией, требующей невысокой квалификации для их выполнения, плюс всемерная механизация этих операций. Ну и над повышением технологичности производимых конструкций тоже шла напряженная работа. Так, например, в 1610 году была запущена полностью обновленная линейка, изрядно преобразившаяся именно в этом плане, что существенно снизило стоимость и время производства без потери эксплуатационных качеств. Примечание. Дмитрий применил широко известный в узких кругах прием Георга Люгера. Например, он переработал стандартный колесцовый замок так, чтобы практически все его детали можно было получать методом горячей или холодной штамповки с последующей доработкой напильником по лекалу. Дешево и сердито. Как итог всех этих маневров, Дмитрий, опираясь на персонал в 600 человек, из которых большая часть не тянула по квалификации даже на подмастерьев, производил по 3000 стандартных ружей и 10000 замков каждый месяц. Примечание. Колесцовые замки сами по себе были товаром. Каждый месяц! Примечание. Дмитрий занялся этим вопросом еще в 1604 году, подробнее о создаваемом им Московском промышленном районе можно прочитать в приложении. Такой дикой производительности труда не было нигде в мире в те годы. А главное, эти изделия были не только массовыми и дешевыми, но и весьма качественными. Очень немногие мастера-ремесленники из Европы могли изготавливать что-то подобное. И да, ружья с колесцовыми замками были не единственной продукцией Московского оружейного завода. Конечно, Аббас всего этого знать не мог, а потому в его глазах ситуация выглядела совсем иначе. В один прекрасный день его извечные враги, османы, Вдруг запросили мира и спешно стали отводить свои войска на Балканы и Черноморское побережье Кавказа. Что такое? Почему? Шаханшах очень заинтересовался причинами столь странного поступка. И каково было его удивление, когда он узнал о фактическом исчезновении Крымского ханства. Тут нужно пояснить тот факт, что Аббас всю свою жизнь, с самых первых дней правления, искал союзников для борьбы с Османской империей и рассылал дипломатов по всей Европе. Все улыбались его послам, хлопали по плечу, говорили красивые слова, но единственное, чего ему удалось добиться – привлечение англичан к формированию корпуса регулярной пехоты. Разумеется, взамен они потребовали огромные льготы в торговле. А тут такой подарок. И дружественный сосед, и с османами на ножах. Сказка наяву. Разумеется, в Москву сразу же ушло большое посольство с богатыми дарами. Договариваться не ушло. Убежало, потому что Аббас разрывался между борьбой с державой шибанидов на востоке и османов на западе. И эта передышка, что была обеспечена ему Дмитрием, позволила серьезно укрепиться на востоке. Император не пожелал ничего подписывать и давать какие-либо обязательства, используя очень разумные доводы. И Аббас вполне согласился с тем, что воевать с таким плечом снабжения довольно глупая затея. Неудача? Может быть. Ведь правитель Севера не мог воевать с османами, но и не отказывался, указывая на то, что идея ему нравится, но прямо сейчас он к ней не готов. А это был пусть и маленький, но дипломатический успех. Впервые за всю историю крайне интенсивной дипломатии Шаханшаха. Мало того, демонстрируя добрые намерения, Дмитрий прислал очень интересный подарок, глядя на который Аббас ясно и четко осознал, что за старье втридорога ему загнали хитроумные англичане. Понравилась ли идея Шаханшаху? О да, он с радостью будет покупать эти ружья. Сколько Дмитрий продаст, столько и купит. Ведь в землях бурлящей и непрерывно воюющей Индии эти дивные стволы у него с руками оторвут, как и на Аравийском полуострове. А что это означает? Правильно, правитель Севера ему фактически предлагал перевооружить свою армию самым современным оружием за счет врагов его врагов. Почему бы и нет? Дипломатический ход сделан. Шар оказался на стороне Аббаса, и ему требовалось сделать следующий шаг. Как ему поступить? Как найти способ закрепить и расширить этот едва теплящийся союз между правителем Севера и Юга? Поэтому он, отложив подарки, принялся самым подробным образом расспрашивать своего посла. Что Дмитрий за человек? Какой характер? Какие увлечения? Чем живет? Что любит? И так далее. Посол эту реакцию своего монарха просчитал еще в Москве, начав готовиться самым тщательным образом. И начал с того, что достал серебряную пластинку дагерротипа. Примечание. Дагерротипия – ранняя форма фотографии. Полированная медная пластинка покрывалась слоем серебра и шлифовалась. Обрабатывалась парами йода в темноте, экспонировалась, проявлялась парами ртути – и закреплялась раствором поваренной соли. А потом она покрывалась очень тонким слоем золота для защиты изображения. Готовые снимки были очень хрупкими, поэтому их обязательно накрывали прозрачным стеклом, которое герметизировалось окантовкой из бумаги, пропитанной смолой. При этом стекло отделялось от поверхности дагерротипа рамкой из золоченой меди. Обработанный таким образом снимок заключался в рамку из дорогих сортов дерева. Ничего сложного и недоступного, только хлопотно, очень дорого и масса технических ограничений. Но ведь это лучше, чем ничего. «Государь-император Дмитрий Иванович», – произнес посол и замолчал, давая Шаханшаху и остальным насладиться видом. «Удивительно тонкая чеканка», – покачал головой Аббас. Ее делали сами лучи солнца. Что? Но как? Государь-император придумал механизм, который позволяет собирать солнечный свет в пучок и выдавливать на серебряной пластине изображение. Этакий отпечаток мгновения. Таким способом можно сделать оттиск не только внешнего вида человека или животного, но и всего, что может наблюдать глаз. Метод пока еще очень трудоемок и непрост, но император работает над его совершенствованием. Но он же полководец, а это все так неожиданно выходит, покачал Аббас головой. Ходят слухи, что до того, как стать монархом и полководцем, император хотел стать ученым. Вот и последствия этих желаний. Кстати, ружья, что он прислал, тоже его разработка. От и до. Они переполнены новинками. Тот же штык – полностью его изобретение, неизвестное ранее в Европе. «Даже так?» – произнес, покачав головой Аббас. «Правитель!» «Полководец, ученый. А что он за человек?» «Странный», — чуть подумав, ответил посол. «Очень странный и неоднозначный. За первые 3 года своего правления он уничтожил 150 тысяч человек. Для тех слабозаселенных земель большие потери. Вырезал или выгнал из державы аристократию, что противилось его реформам, то есть почти всех, конфисковал их земли, отобрал у церкви 3/4 земель и денег, уничтожил поголовно всех легитимных претендентов на престол, и в то же время он печется о простых селянах, ремесленниках и купцах, отменил все внутренние таможни, приравняв подобные поборы к разбою, сильно снизил налоги и подати, упразднил привязку людей к земле и любые формы личной зависимости. Воскресил человека. Что? Поперхнулся Аббас. Воскресил человека? Да, свою жену. И сделал это на глазах очень многих людей. Во время восстания столица оказалась охвачена бунтом. Его супруга, мать и единственный ребенок погибли в дыму. Жену он очень любил, поэтому настолько истово воззвал к небесам, что те откликнулись. Поговаривают даже, что император угрожал высшим силам. Ну, я думаю, что это простая болтовня. А ты видел ту, что воскресла? Конечно, и не один раз. Очень деятельная и толковая особа, хоть и баба. Она пользуется большим доверием императора и является блюстителем престола в его отсутствии. Дело в том, что Марина после воскрешения сильно изменилась. Родив ему дочку, она приняла постриг, потеряв всякий интерес к близости. Впрочем, далеко от себя он ее все равно не отпустил. Она сейчас заведует имперским архивом и подготавливает открытие большой публичной библиотеки. По этому делу мы с ней и общались много раз. Я заглянул в архив и изрядно удивился его устройству. Примечание. Была применена классическая методика каталогизации и индексации архива с заведением картотечной карточки и, как следствие, картотеки на каждую книгу и рукопись. Для 17 века совершенно удивительное явление. Она, кстати, просила при возможности выслать ей человека, что ведает в старых и новых восточных языках, а также рукописях. Ее интересовали персидская и индийская литература. Марина слышала и про сборник сказок «Тысяча и одна ночь», и про Камасутру, и про многое другое. «Ты с ней разговаривал только о книгах?» – удивленно повел бровью Аббас. «Книги были поводом для общения», – лукаво улыбнулся посол. «Постриг ведь подразумевает, что брак между супругами расторгается, а Дмитрий новую жену себе не взял. Вот я и пытался понять, почему. И что ты выяснил? Не находит подходящей кандидатуры. Странно. Как же так? Дело в том, что у него очень необычные вкусы. Ему нравятся подтянутые, поджарые женщины, подобные степным волчицам или большим диким кошкам. Дерзкие, своевольные и сильные. Такой тип – редкость. Тут и с телом беда, и с характером. Примечание. В те годы, что в Европе, что в Персии, в цене были пухлые, рыхлые женщины с таким же мягким, покладистым характером. Упитанные, мягкие, нежные женщины ему не интересны. Он считает, что только сильные женщины рождают сильных мужчин. А что, Марина? Не от того ли он держит ее при себе, что они продолжают жить тайно? До воскрешения о ней болтали всякое, правда, больше, что ведьма, приворожившая видного мужчину, теперь же как отрезала, и Всевышнего боятся, и императора. Так что, если они и позволяют себе чего, то о том никто не знает и ничего не болтает. Они оба очень уважаемы в народе. Да и Марина активно ищет ему жену, вполне искренне за императора переживая, но угодить пока не удается. Время от времени находит девиц, что нравится императору своим видом. Однако они оказываются либо глупы, либо трусливы, либо еще какой недостаток всплывает. А естество как же? Дмитрий держит при себе нескольких любовниц, но понести от него они не могут, ибо император специально набирал бесплодных молодых женщин с приятным лицом. Официально, разумеется, они все приставлены к делу и числятся служанками внутренних покоев императора. Белье там меняют, пыль протирают, ну и в прочих делах услуживают. «А как же его вкусы?» — усмехнулся Аббас. «Неужели снизошел до пухленьких?» «Отнюдь!» Грустно покачал головой посол. Он их подвергает каким-то суровым изуверствам, отчего те худеют и становятся гибкими, упругими какими-то. Ходят слухи, что он их даже с оружием обращаться учит.